Я приготовил для вас историю, которая никого не оставит равнодушным. Так что переходим к делу. Обычно любовь — это прекрасное нежное чувство, которое ассоциируется с самыми трепетными переживаниями. Однако даже любовь должна быть разумной, ведь, потеряв контроль, можно оказаться в криминальных сводках. Марица Муньес и Эмилия Нуньес познакомились в конце 70-х годов. Их отношения начались, когда они еще были подростками и проживали в Гаване, Куба. Сначала они просто дружили, а затем начали встречаться. В тот период на Кубе было особенно нелегко в социальном и экономическом плане. Люди боролись с бедностью, страдали от различных проблем, экономика находилась в серьезном упадке. Однако именно этот непростой исторический этап стал временем, когда Марица и Эмилио познакомились. Молодые люди сразу почувствовали взаимное влечение. Юноша смотрел на возлюбленную, как на человека, с которым хотел бы провести всю оставшуюся жизнь. Это вызывало смешанные чувства у родных, так как речь шла об очень юной, несовершеннолетней паре. Как это часто бывает, никто никогда не слушал, поэтому, как только молодые люди достигли совершеннолетия, парень предложил выйти за него замуж. Отец Эмилио считал, что пара слишком молода для того, чтобы брать на себя такие серьезные обязательства. Мужчина просил сына подождать, прежде чем принять это решение окончательно. Однако молодые влюбленные были настроены очень серьезно. В 1977 году они вступили в брак. Вскоре после этого на свет появилась Йоандра. Девочка родилась 29 мая того же года. Для Марицы это стало большой радостью. Теперь она сосредоточила на дочери все свое внимание. К сожалению, уже в этот период в отношениях супругов назревали проблемы. К 1978 году, всего через год после заключения брака, молодая мать впервые пожаловалась родителям на супруга. Отношения не были здоровыми, они постоянно конфликтовали. Ситуация только усугублялась после рождения дочери. Молодой отец имел своеобразный взгляд на воспитание. Он очень полюбил Йоандру, но казалось, будто он не доверяет своей жене в вопросах воспитания и обращения с младенцем. Марице не нравилась его навязчивость и агрессивность, а Эмилия считал, что основная проблема – это нездоровая политическая, экономическая и социальная обстановка на Кубе. Вскоре после этого Эмилио задумался сбежать. Об этом парень рассказал одному из своих приятелей. К сожалению, друг оказался недостаточно надежным, поэтому заявил в соответствующие органы. После этого отношения между друзьями прекратились, а Эмилио был арестован и теперь считался политическим заключенным. За попытку побега из страны ему светило 20 лет в кубинской тюрьме. Он и Марица все еще любили друг друга, не хотели расставаться, но вынужденная разлука помешала ему поддерживать отношения с супругой и полноценно общаться с дочерью. Во время заключения Эмилио подвергался психическому лечению и даже шоковой терапии. Он всегда считал все это издевательствами. К 1980 году Йоандре было почти 3 года. Теперь все кардинальным образом изменилось. В этот период начался массовый отток из страны кубинцев, которые перебирались во Флориду, так как до нее было достаточно пересечь сравнительно небольшой пролив. Более 125 тысяч горожан смогли совершить это путешествие, которое, по их мнению, могло кардинальным образом изменить жизнь. Все эти люди видели в Соединенных Штатах Америки спасение и надежду на новое начало. Марица была одной из многих, кто предпринял попытку бегства в 1980 году. На первое время Йоандра осталась на Кубе под присмотром матери, а сама молодая женщина начала работать в Майами в надежде накопить достаточно денег, чтобы официально перевести в Америку свою мать и дочь. В течение 9 лет женщина усердно трудилась и даже снова вышла замуж. Ее избранником стал человек по имени Армандо Мартин. Это произошло в 1989 году и позволило получить необходимую поддержку, чтобы в США оказались все близкие Марице, в частности, ее дочь. Вскоре после заключения брака в паре родился их общий сын. Казалось, у Марицы и Йоандры все налаживается. Этот же год стал временем больших перемен и для Эмилио. Мужчина оказался одним из многочисленных политических заключенных, которым Соединенные Штаты Америки предоставили убежище и второй шанс. Мужчина собирался переехать в США. Теперь Йоандра подросла, мать вела новую жизнь, а Эмилио хотел снова стать отцом и быть близким со своей дочерью. К его сожалению, ему не удавалось наладить контакт ни с бывшей женой, ни с дочерью, ни с ее близкими. Еще в Кубе Эмилио стал налаживать свою жизнь. Нашел работу, снова женился, а затем покинул страну вместе со своей новой супругой и ее сыном. По удивительному совпадению, как только самолет приземлился в Майами, мужчина столкнулся с Марицей и своей дочерью, которой на этот момент было около 10 лет. Она даже не узнала своего отца, так как его не было рядом всю жизнь. Эмилио хотел ее обнять, но ребенок вел себя испуганно. Естественно, для него это было очень болезненным. У мужчины не было другого выбора, кроме как продолжить жить дальше, осваиваться в новой стране и надеяться, что удастся наладить отношения с дочерью. Эмилио с новой женой поселился неподалеку от центра Майами в однокомнатной квартире, затем переехал западнее. Паре пришлось жить в передвижном трейлере, который располагался на ферме. Мужчина управлял этой территорией и таким образом зарабатывал себе на жизнь. Семье едва удавалось сводить концы с концами, но возвращаться на родину он не хотел. Несмотря на то, что мобильный дом был совершенно небольшим, он оставил в нем место для своей дочери на случай, если она захочет переехать к нему. Мужчина неоднократно признавался, что дочь всегда занимала особое место в его жизни. Он постоянно помнил о ней и думал. Эмилио хотел восстановить связь со своим ребенком, но Марица была против того, чтобы у дочери с биологическим отцом были близкие отношения. В этот период Йоандра, ее мать и отчим жили в Майами, на окраине Норт-Лодердейла. Девочка училась в начальной школе, у нее было много друзей. К концу этого учебного периода она даже была признана одной из самых умных девочек в школе. Она всегда была очень позитивной, общительной, с хорошим чувством юмора, отлично училась. Йоандра даже стала частью программы по надзору за криминальной обстановкой в школе. Предполагалось, что программа призвана поощрять дружеские отношения между учениками, обеспечивать безопасность в школе. Однако, когда Йоандра перешла в старшие классы, все начало меняться. Девочка поменяла учебное заведение и круг общения. Она перешла в среднюю школу у Окленд-парка. Здесь она начала вести себя непривычным образом. Ее оценки стали ухудшаться. Она пропускала занятия все чаще и чаще, становилась замкнутой. На все вопросы друзей отвечала, что ей было все тяжелее дома. Сначала эти изменения списали на адаптацию к новому учебному заведению. Но ситуация только ухудшалась, при том, что конфликтов у Йоандры ни с кем не было. На самом деле, в 15-летнем возрасте она начала встречаться с парнем по имени Энджел. К ноябрю 1992 года школьница узнала, что забеременела. Когда девушка узнала об этом, сильно испугалась, но не хотела ни от кого ничего скрывать. Она поделилась этим с матерью, но Марица восприняла произошедшее негативно. Позже даже ходили слухи, что женщина ударила дочь по лицу. Ходили слухи, что она очень жестокая мать. Била Йоандру ремнем, хоть сама школьница не подтверждала эти домыслы, и никто не обращался с заявлениями о домашнем насилии. Подруги списали изменения в поведении на трудности с пониманием дома. Впрочем, сдержанная Йоандра убедила ближайшее окружение, что вскоре все придет в норму. Никто и не думал, чем все это может закончиться. Вечером, в среду, 25 ноября 1992 года, Йоандра помыла машину своих родителей, причем сама предложила им это сделать. Это было для нее чем-то новым и необычным, но никто из членов семьи не придавал значения этой инициативе, так как на следующее утро был День Благодарения. Мать и отчим решили, что школьница решила исправиться и так их поздравляет. Утром все проснулись, но Йоандра долго не выходила из своей комнаты. Через несколько часов это стало выглядеть странно. Обычно она не спала так долго. Марица и Аманда зашли в спальню дочери и нашли ее, лежащей лицом вверх в постели, с широко раскрытыми глазами. Она не подавала признаков жизни. Для домочадцев это стало шоком. Испуганная мать обратилась в службу спасения за помощью. Однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть школьницы. Спасать уже было некого. Расследование этого случая показало, что Йоандра выстрелила себе в грудь из пистолета 25-го калибра. Это огнестрельное оружие использовала ее мать для самообороны. Но женщина никогда не хранила его дома. Вместо этого он находился в багажнике ее автомобиля. Теперь все встало на свои места. Йоандра предложила помыть машину родителей, чтобы получить легкий доступ к пистолету и выкрасть его. Естественно, детективы подозревали, что близкие девушки причастны к ее смерти. Но судебно-медицинская экспертиза развеяла все подозрения. На ее руках обнаружили следы пороха, а на оружии отпечатки ее пальцев. В заключении было указано, что Йоандра Нуньес добровольно ушла из жизни. Это подтверждала и предсмертная записка. Ее мать и отчим некоторое время по формальным причинам оставались подозреваемыми, но ни один свидетель не подтвердил, что в семье были напряженные отношения или насилие. После проверок все подозрения с пары были сняты, а дело закрыто. Разумеется, это стало настоящим шоком для всех учеников школы, близких, а позже и биологического отца. Уже в этот период ходили слухи, что Эмилио был по-настоящему одержим своей дочерью, но не мог свыкнуться с мыслью, что Марица препятствует их общению, а вместо него ребенка воспитывает другой мужчина. Из-за вспышек гнева, которые устраивал Эмилио, бывшая жена начинала его бояться и избегала любых конфликтов. В день, когда Йоандра добровольно ушла из жизни, она даже не смогла найти в себе силы рассказать бывшему мужу о трагедии. Женщина была уверена, что он в очередной раз рассвирепеет и все закончится угрозами, а может быть и чем-то страшнее. Она просто отпустила ситуацию. Через 3 дня после смерти Йоандры Эмилио позвонил его друг. Всего за час до того, как тело школьницы должны были предать земле, отец узнал о трагедии. Мужчина был взбешен, сразу обвинил мать девочки и ее отчима в том, что они даже не рассказали ему о смерти единственной дочери, не позволили проститься со своим ребенком. Мужчина все бросил и поехал на похороны. Но вместо того, чтобы проститься с Йоандрой, начал задавать вопросы всем присутствующим в довольно агрессивной манере. Он хотел выяснить, какими были отношения между Марицей, Армандо и Йоандрой, так как был уверен, что женщина причастна к случившемуся и как-то подтолкнула дочь к совершению этого жуткого поступка. Когда мужчина узнал, что дочь была на 13-й неделе беременности, а мать постоянно отчитывала ее и не поддерживала, это еще больше усугубило ситуацию. Дошло до того, что прямо во время похорон Эмилио несколько раз озвучивал угрозы в отношении бывшей жены и ее семьи. Все это выглядело неуместно и очень тревожно. Впрочем, все списали на тяжелую потерю. Сотрудники правоохранительных органов также присутствовали на похоронах. Эмилио пообщался с ними в надежде докопаться до причин добровольного ухода из жизни. Однако никто ему ничего не рассказал, поэтому он решил, что власти находятся в сговоре с его бывшей супругой и покрывают жестокую женщину, которая довела дочь до гибели. Эмилио не верил, что Йоандра могла пойти на нечто подобное по своей воле. Был уверен, что она стала жертвой. С этого момента бывший муж начал преследовать Марицу. Он встречался с ней в магазинах, любых общественных местах, всегда обвинял в смерти Йоандры. Периодически его версии менялись. Он даже озвучивал предположение, что именно отчим девушки мог быть отцом ребенка. Возможно, он насиловал ее и причинял боль. Эмилио даже не слушал о том, что погибшая оставила предсмертную записку, в которой называла отцом будущего ребенка Энджело, бойфренда, с которым встречалась в тот период. Тем не менее, мужчина только утвердился в своих подозрениях, когда узнал содержание записки. В ней было сказано, что Йоандра никогда не сможет быть дочерью, которую хочет видеть ее мать. После этого Эмилио остался убежденным, что Марица виновна в смерти дочери и склонила ее к добровольному уходу из жизни. Расследование, которое опровергало все подобные доводы, он списал на безразличие детективов, которые не хотели разбираться в обстоятельствах жизни мигрантов. Близкие Марицы считали, что все это просто неудачное стечение обстоятельств. Женщина также очень страдала и мучилась из-за гибели дочери, и даже была вынуждена продать дом, в котором они жили, потому что не могла проходить мимо комнаты Иоандры. Даже после этого она часто появлялась неподалеку от него на автомобиле, долго смотрела молча на дом и плакала. Вероятно, таким образом она боролась с горечью потери. Еще одной причиной для переезда было то, что угрозы и преследования Эмилио не прекращались ни на день. От мужчины исходила злоба и обида, настолько серьезная, что Марица и ее муж начали опасаться за безопасность сына. Поэтому они переехали в другую часть Флориды к родственникам мужчины. Помимо этого, женщина обратилась в полицию с просьбой выдать запретительный приказ против Эмилио. Однако вместо того, чтобы пойти навстречу женщине, ее убедили в том, что запрет только усугубит ситуацию, так как разозлит преследователя. По сути, обращение не восприняли всерьез. Это стало для семьи настоящим ударом. Казалось, правоохранительным органам действительно было безразлично. После смерти девушки прошло почти 2 месяца. Эмилио не мог найти Марицу, но сдаваться не собирался. Он все еще был уверен, что настоящая преступница, виновная в смерти дочери, все еще на свободе и живет припеваючи. Чтобы добиться справедливости, он обратился на новостную станцию в январе 1993 года. Он рассказал историю гибели своей дочери и о том, что считает, будто виновна в этом ее родная мать и отчим. Ему удалось привлечь внимание журналистки по имени Ингрид Круз, которая увидела в этом отличную историю для репортажа. Она вместе с оператором согласилась приехать в передвижной дом Эмилио 18 января. Здесь они установили камеру и попросили мужчину донести свою историю, что он и сделал. Очень эмоционально и живо, что только убедило журналистов в его версии событий. После этого Ингрид и оператор решили сопровождать Эмилио к могиле дочери, чтобы заснять, как он кладет на нее цветы. Это должны были быть очень трогательные кадры для завершения съемки. Для мужчины в этом не было проблем, так как он ежедневно ездил на кладбище, возлагал цветы и плакал, обещая Иоандре, что добьется справедливости. Но сначала они навестили бойфренда Иоандре. Энджел согласился и раскрыл еще больше информации, которая звучала очень любопытно. По словам молодого человека, девушка уже ранее говорила, что хочет добровольно уйти из жизни. Он тоже считал, что мать Марица довела ее до этого состояния. Он даже слышал, что девушка хотела вернуться к своему отцу. Однажды они это обсуждали. После интервью с Энджелом, Ингрид и оператор отправились на кладбище, где Эмилия уже ждал со своей женой и ребенком. Он навещал могилу каждый день, оставлял цветы и уезжал примерно после получаса. Но в этот раз события развивались по непривычному сценарию. Прямо во время съемок мимо них проехал автомобиль. Эмилио сразу заявил журналисту, что эта машина принадлежит его бывшей жене. Действительно, по стечению обстоятельств, Марица приехала на кладбище именно в этот момент, чтобы отдать дань уважения своей дочери. Пока Эмилио находился около могилы, оператор с журналисткой подошли к машине Марицы. Ингрид стучала в окно и задавала вопросы целым потоком, в надежде получить ответы для интервью. После того, как Эмилио возложил цветы, он направился в сторону машины и сразу начал кричать на бывшую. Репортер пытался его успокоить, чтобы не сорвать интервью, но казалось, ситуация становится только более напряженной. Марица всех игнорировала, но просто так уезжать не собиралась. Эмилио отошел к своей машине и что-то искал в салоне. Его бывшая супруга вышла и направилась в сторону могилы дочери. Ингрид следовала за ней, продолжала задавать вопросы. Эмилио тоже начал догонять их, обвиняя бывшую жену в предательстве, что она довела дочь до смерти. Всячески оскорблял. Женщина продолжала молчать и шла в сторону могилы, как вдруг бывший муж вытащил пистолет и выстрелил ей в затылок, прямо на глазах журналистов. Все это было заснято камерами. Несмотря на присутствие журналистов, гнев мужчины был такой силы, что он не смог справиться с нахлынувшими эмоциями и застрелил Марицу. 33-летняя женщина упала на землю после первого же ранения, но он продолжил в нее стрелять. В общей сложности Эмилио выпустил 12 пуль, 10 из которых попали в голову, шею, грудную клетку и спину женщины. Все это снималось камерой. Когда убийцу спросили, что же он наделал, Эмилио хладнокровно ответил: «Это то, что следовало сделать уже давно». Он был уверен, что это могло спасти жизнь его дочери. После этого мужчина просто сел в свой автомобиль и уехал. Ингрид была в шоке, но оператор, сопровождавший журналистку, не растерялся и обратился в службу спасения. Прибыв на место, полицейские опросили свидетелей, оперативно собрали всю необходимую информацию и начали преследование Эмилио. Его машину вскоре нашли брошенной на окраине города. Пистолета и убийцы внутри не оказалось. Теперь история гибели Иоандры стала достоянием общественности национального масштаба, а убийца ее матери оказался в бегах. Эмилио считали вооруженным и очень опасным. Его начали усиленно разыскивать, и вскоре агенты ФБР получили наводку на человека, который соответствовал описанию. Мужчину отследили в автобусе, который направлялся в Лос-Анджелес. Его смогли перехватить в Техасе. Автобус был полон других людей, но как только Эмилио увидел, что там находятся сотрудники правоохранительных органов, он сразу взялся за оружие. К счастью, он не успел никого взять в заложники или убить. Все пассажиры выбежали. Довольно быстро 34-летнего мужчину удалось успокоить и взять под стражу. После этого преступник содержался в центре заключения округа Мидленд. В этот период видео с последними минутами жизни Марицы транслировались для миллионов людей не только в Соединенных Штатах Америки, но и по всему миру. История, связанная со смертью женщины, позиционировалась как расплата скорбящего отца с бывшей женой за гибель любимой дочери, с которой она даже не давала ему видеться. Вскоре к обсуждению подключились люди, не согласные с такой трактовкой. Они познакомились с историей семьи и считали, что на телекамеры попала запись эпизода жестокого домашнего насилия, его трагическая развязка. Все это вывело мужа Марицы из себя. Аманда был не согласен с этими трактовками и пытался восстановить опороченное имя погибшей супруги. Он называл Эмилио преследователем, который на самом деле не вложил абсолютно ничего в жизнь своей дочери, так как провел долгое время за решеткой. Как только у него появилась возможность освободиться, он начал преследовать бывшую жену, которая просто хотела жить дальше без него. Армандо рассказал многие вещи, которые дискредитировали Эмилио и описывали его как неадекватного человека. В подтверждение говорило и отклоненное заявление на запретительный приказ. Это вызвало новую волну негодования в отношении правоохранительных органов. Армандо яростно отрицал заявление, что Марица ударила Иоандру по лицу, когда узнала о ее беременности, и вообще била или давила морально. Все это он считал происками преследователя. По его словам, супруга выговаривала дочь, была в растерянности и не знала, что делать, но никогда не занималась физическим насилием. В подтверждение своих слов о преследовании он рассказал, что Марица была так напугана, что уже давно приобрела платье для своих похорон. Она была уверена, что Эмилио заберет ее жизнь после того, как в полиции ей отказали в выдаче запретительного приказа. Сам Эмилио после ареста отказывался сотрудничать с властями, а также встречаться с журналистами, но через месяц после убийства он нарушил молчание. В основном он повторил свою историю и убеждения, но в этот же период к обсуждению подключились родители Марицы, а также его собственные. Любопытно, что обе семьи описывали Эмилио как жестокого и агрессивного человека, который еще в период совместного проживания со своей первой женой на Кубе угрожал, что убьет ее. И мать и отец женщины были уверены, что он страдает из-за психических проблем. Эту идею косвенно подтвердили даже его родители, которые рассказали, что сын всегда боролся с эмоциональными проблемами. Его отец поведал, что еще в Гаване, в начальной школе, он считался учеником ниже среднего уровня, должен был оставаться на второй год в четвертом классе. В 16-летнем возрасте поведенческие проблемы усугубились, но близкие Эмилио не стали уточнять, каким образом. Впрочем, ходили слухи, что все это было связано с нарушением закона, которое привело его в тюрьму Кубы. Муж Марицы утверждал, что женщина хотела сохранить спокойные отношения между отцом и их общей дочерью, даже когда оба оказались в Соединенных Штатах Америки. Однако его вспыльчивый темперамент и агрессивное поведение, которое совершенно ничем не было мотивировано, стало большой проблемой. Постепенно женщина отказалась от этой мысли, так как считала, что это небезопасно. Пока шли споры на эту тему, мать похоронили рядом с ее дочерью. Ее могила оказалась всего в нескольких шагах от того места, где бывший муж ее расстрелял. Узнав больше о природе поведения Эмилио, люди начали подозревать, что у него была длительная история психических проблем, на которые никто не обращал внимания. Естественно, они только усугубились за время тюремного заключения, хоть он и проходил лечение. В любом случае, всех неравнодушных интересовало, когда же убийца получит по заслугам. Слушания были назначены на январь 1993 года. Однако процесс не состоялся из-за многочисленных проволочек. Только 19 января 2000 года, когда прошло почти 7 лет, присяжные наконец собрались в зале суда. В течение этого времени адвокаты Эмилио Нуньеса препятствовали продвижению. Они пытались добиться признания мужчины невменяемым, выдвигали постоянные жалобы, требовали бесчисленных повторных экспертиз, что сильно тормозило процесс. Сам Эмилио тоже был очень капризным. Он отказывался от нескольких адвокатов подряд, не соглашался ни на одно из их предложений. При этом самым очевидным направлением для построения тактики в суде была невменяемость. Считалось, что у Эмилио была долгая история проблем с психическим здоровьем. Все это привело к опасной вспышке гнева. Тем не менее, он отказывался от такой трактовки и до последнего пытался выставить себя правым. Конфликты с защитниками дошли до того, что он даже плюнул в одного из своих адвокатов, прежде чем тот отказался от него. Постепенно дело об убийстве Марицы Мартин стало старейшим в округе, которое не было передано в суд целых 7 лет. Эмилио продолжал настаивать, что он подавлен горем после смерти своей дочери и просто несправедливо пострадал от произвола властей. Когда начались слушания, в числе первых людей, которые ощущали на себе очередную вспышку гнева Эмилио, оказалась репортер Ингрид Круз. Мужчина утверждал, что она использовала его для сенсационного репортажа. Он находился под ее сильным давлением и стал жертвой манипуляций. Адвокаты воспользовались этим. Они выставили журналистку как человека, который намеренно задавал каверзные вопросы, чтобы вызвать вспышку гнева. Даже было озвучено предположение, что именно Ингрид обратилась к Марице, чтобы та оказалась на кладбище рядом с могилой дочери в тот же момент, когда здесь будет Эмилио. Впрочем, никаких подтверждений для этих заявлений не нашлось. Все это было ужасным стечением обстоятельств. Почти неделю шел судебный процесс, и все это время защитники пытались обвинить средства массовой информации в этой трагедии. Несмотря на это, против Эмилио были неопровержимые доказательства. Когда присяжные отправились на обсуждение, у них ушло всего 40 минут, чтобы признать мужчину виновным. На следующем этапе слушаний он был приговорен к пожизненному заключению с правом на УДО через 25 лет лишения свободы. На вынесении приговора Эмилио держал плакат, на котором было написано, что ему не предоставили возможности справедливого судебного разбирательства. Когда осужденного выводили из зала, он заявил присяжным, что еще вернется и расскажет всем правду. Все его апелляции были отклонены.